Фараон Хуфу и чародей Джеди. Однажды фараон Хуфу, прослышав о чудесах, которые творит старый кудесник по имени Джеди, велел послать за ним и привести его во дворец, чтобы волшебник показал свое искусство. Вскоре Джеди в сопровождении невольников прибыл во дворец владыки. Его величество Хуфу долго и внимательно разглядывал склонившегося перед ним старца. Наконец он сказал: «Встань с колен. Люди говорят, что ты можешь прирастить к телу отрезанную голову. Это правда?» «Да, владыка. Да будешь ты жив, здоров и могуч», — почтительно поклонился волшебник. Фараон хлопнул в ладоши. «Пусть приведут из темницы узника, осужденного на смерть». «Нет, не могу я этого сделать с человеком, повелитель», — возразил Джеди. «Запрещается делать подобное с людьми». Тогда фараон приказал принести гуся. Один из слуг мечом отрубил птице голову. Джеди произнес магическое заклинание, и в тот же миг голова приросла обратно к гусиной шее. Гусь, как ни в чем не бывало, встал, похлопал крыльями, отряхнулся и в развалочку зашлепал прочь. «Хорошо!» — воскликнул фараон Хуфу. «Я вижу, что люди говорили правду. Ты действительно великий кудесник. А скажи, можешь ты раздобыть и принести мне папирусы Тота, великого бога мудрости?» «Нет», — ответил Джеди. «Судьбе угодно, чтобы их принес твоему величеству. Да будешь ты жив, здоров и могуч. Не я, а старший сын жрицы Раджедет. Но это будет не скоро. Сыновья Раджедет еще даже не родились на свет». «Что ж, я, конечно, доволен, что папирусы Тота будут у меня», — сказал фараон Хуфу. «Но кто она такая, эта жрица Раджедет?» Старик поклонился. «Имя ее в честь солнечного Ра, и она жрица этого великого бога. Маат предсказал ей, что ее дети станут владыками Таккемет. Лицо фараона сделалось мрачнее ночи». Джеди поспешил добавить: «Не печалься, великий властелин. Сначала будешь царствовать ты, потом твой сын, следом сын твоего сына, и лишь после этого престол достанется одному из сыновей Раджедет. Она... где она живет?» — перебил фараон нетерпеливо. «В городе Иуну. А скоро ли у нее родятся сыновья?» «Это случится в 15-й день последнего месяца всходов». «В это время пересыхают каналы», — задумчиво произнес Хуфу. «Значит, я не смогу приплыть к Раджедет на корабле». «Не беспокойся, владыка!» Джеди как-то странно усмехнулся. «Если ты прикажешь, я сделаю так, что каналы наполнятся водой». На этом Хуфу и чародей расстались. А когда наступил 15-й день 4-го месяца всходов, Хуфу вновь призвал к себе старого волшебника. «Я собираюсь плыть на корабле в Иуну», — сказал он. «Ты должен отправиться со мной, ведь ты обещал наполнить водой пересохшие каналы». Джеди поклонился. Вместе с фараоном он взошел на корабль, корабельщики подняли паруса, судно отчалило и, вспенивая воду, заскользило вниз по течению. Через несколько дней Хуфу увидел пересохший канал. Владыка Таккемет повернулся к старому волшебнику. «Исполни обещанное!» Джеди произнес заклинание. В тот же миг канал доверху наполнился водой. Гребцы развернули корабль, заработали веслами, но едва корабль миновал устье канала, вся вода внезапно ушла под землю. «Что это значит?» — Джеди в гневе воскликнул фараон Хуфу. Не ты ли мне клялся, что наполнишь канал водой?» «О, владыка, да будешь ты жив-здоров и могуч!» — ответил старый волшебник. «Я открыл тебе тайну будущего, а ты захотел его изменить. Но никто не может противиться воле великой Маат. Богиня говорит тебе: вернись, не посягай на жизнь сыновей Раджедет». «Да свершится воля богов!» — воскликнул благоразумный фараон. Едва он произнес эти слова, канал тотчас наполнился водой, и корабль Хуфу поплыл обратно в Мемфис.